Оглядевшись, Кружковский с пьяной твердостью посмотрел в переносе все тяжелее хмурившегося Лутакова и победно прокашлялся. «Параграф пятый. При пользовании медалью на вечерах награжденный обязан на протяжении всего вечера с гордостью любоваться медалью», продолжал утробным голосом читать Кружковский. «При этом награжденный должен скромно, ненавязчиво и постоянно переводить все разговоры на обсуждение достоинств медали и своих личных». Параграф шестой. Награжденному почетной медалью запрещается: а. обменивать ее на медали других награжденных, б. играть в азартные игры, орлянку, пристенок, расшибок и тому подобное, используя медаль как биту, в. применять для лечения производственных и особенно бытовых травм вместо пятаков. Параграф седьмой. В случае утери медали совет старейшин может произвести повторное награждение. При этом все расходы на изготовление медали и организацию торжественного вечера возлагаются на виновного, если эта утеря по своему характеру не влечет за собой более тяжкого наказания. Заявление о восстановлении медали принимается за сутки до утери ее при наличии. А. Справки из дома управления о ее наличии на сегодня, то есть за сутки до утери. Б. Справки от жены или приравненного к ней лиц о ее наличии в день утери. В. Акты медицинской экспертизы об отсутствии вины, смягчающей печальные обстоятельства утери медали. Кружковскому, казалось, совершенно не мешали взрывы хохота, и он, оторвавшись от листа бумаги, строго обвел всех твердым, светлым взглядом. «Ну вот, товарищи, есть еще правила хранения и ухода за медалью, но я думаю, мы их опустим и перейдем к главному, к самому акту вручения». «Позвольте, батенька, нет-нет-нет», — шумно запротестовал Чубарев. «Нет уж, увольте, я должен знать все правила». Чубарева поддержал даже Муравьев. И Аленка подумала, до чего же заразительны вот такие детские игры для взрослых. Она ведь и сама уже улыбалась, и то и дело начинала хохотать вместе со всеми. «Правила хранения медали и ухода за ней заключаются в следующем», — строго начал Кружковский. «Итак, параграф первый. Медаль, как правило, хранить в двух, лучше в трех или четырехкомнатной квартире. Разумеется, не исключается пятикомнатная и так далее. Параграф второй. Если в квартире не обеспечены необходимая температура и влажность воздуха, медаль рекомендуется хранить в закрытой таре коробки, имеющей герметизацию и терморегуляцию, обеспечивающие стабильность температуры и влажности. Последние должны контролироваться приборами, прошедшими в установленные сроки проверку в палате мер и весов». Пока Кружковский доставал из красивой коробки большую с чайное блюдце красивую бронзовую медаль с гербом завода, с грозно рассекающей облака стрелой, похожей одновременно и на самолет, и на молнию, на полосатой сине-розовой ленте, и надевал ее на шею Чубарева, все оглушительно хлопали и кричали «Ура!». Затем еще раз все выпили и разбрелись размяться и покурить. Аленка взяла в руки длинную узкую лаковую сумочку, собираясь незаметно ускользнуть, но не успела. Едва она встала из-за стола, к ней подошла хозяйка Вера Дмитриевна, взяла под руку, увела с собой.